твердую опору, так как оно при большом объеме и дороговизне своих произведений и узкой сфере своего эстетического образа действия вовсе не могло бы удержаться, как изящное искусство, если бы в то же время в качестве полезного и необходимого ремесла не занимало прочного и почтенного места среди человеческих рукоделий. Недостаток последнего именно мешает другому искусству стать первым в качестве родни, рядом, хотя в эстетическом отношении его следует с ним сопоставить как прямое соответственное. Я подразумеваю изящную гидравлику. Ибо то, что производит зодчество по отношению к идее тяжести, там, где она проявляется в связи с косностью, гидравлика производит по отношению к той же идее, там, где к ней присоединяется жидкость, то есть бесформенность, легчайшая подвижность и прозрачность. С пеной и шумом, летящие через скалы водопады, разлетающиеся в пыль водные брызги, высоким столбом возносящиеся фонтаны и зеркальные озера выражают идею жидкой тяжелой материи, точно так же, как произведение зодчества развивают идею костной материи. В полезной гидравлике эстетическая не находит опоры, так как цели первой с ее собственными обыкновенно несовместимы и встречаются только как исключение, например, в водном каскаде фонтана Треви в Риме. Что производят два упомянутых искусства по отношению к нижайшим ступеням объективации воли, то в некотором роде производит парковое искусство для более высокой ступени растительной природы. Ландшафтная красота местности большей частью основана на разнообразии соединенных на ней естественных предметов и затем на том, что таковые чисто выделяются, ясно выступают и, тем не менее, представляются в соответственной связи и разнообразии. Этим двум условиям помогает парковое искусство. Тем не менее, своим веществом оно далеко не владеет в такой же мере, как зодчество своим, и потому его действие ограничено. Прекрасное, которое оно представляет, почти целиком принадлежит природе. Само оно, искусство, мало прибавляет, и, с другой стороны, оно почти бессильно против неблагосклонности природы, и где последнее действует не за, а против него, там его успехи ничтожны. Насколько таким образом растительное царство, которое без посредства искусства всюду напрашивается на эстетическое наслаждение, составляет объект искусства, оно преимущественно относится к ландшафтной живописи. В области последней находится вместе с ним и вся остальная бессознательная природа. В натюрморте и живописи одной архитектуры, развалин, интерьера церквей и тому подобное, преобладает субъективная сторона эстетического наслаждения. То есть наша радость заключается преимущественно не в непосредственном восприятии выраженных идей, но более в субъективном корреляте этого восприятия, в чистом, безвольном познании. Ибо между тем, как живописец заставляет нас видеть вещи его глазами, мы в то же время получаем сочувствие и отголосок глубокого спокойствия духа и полного безмолвия воли, которые потребны были, чтобы так всецело погрузить познание в эти безжизненные предметы и воспринять их с такой любовью, то есть в этом случае в такой степени объективно. Действие настоящей ландшафтной живописи в целом все еще в этом роде, но так как изображаемые идеи, как более высокие ступени объективации воли, уже значительней и более говорящие, то объективная сторона эстетического наслаждения проступает уже более и уравновешивается субъективной. Но еще гораздо высшую ступень раскрывает живопись и ваяние животных.